Лазарь Карелин. Пять романов. Издательство «Советский писатель», Москва, 1990 год. Читает Юрий Рудник. Все пять романов, включенные известным советским писателем Лазарем Карелиным в настоящий сборник, получили признание и широкий читательский отклик. Новая книга не просто сводит под своей обложкой произведения писателя, написанные в разные годы. Романы, вошедшие в нее, перекликаются сюжетно, имеют единую географию. В каждом из них острота ситуации и художническая точность пера позволяют писателю выйти на широкие социальные обобщения.